77. Урусвати знает, что каждое механическое явление приоткрывает частицу невидимого мира. Вы говорили о фильмах, которые воспринимают нечто невидимое для глаза, а также не воспринимают иногда физические части тела. Последнее вполне возможно. Излучения воспринимаются иногда самыми обычными фильмами. Сильные излучения всеначальной энергии могут скрыть всего человека или частично. Конечно, скептики могут спросить, почему такие феноменальные снимки получаются сравнительно редко. Причин много. Прежде всего, зависимость от всеначальной энергии и после всего ненаблюдательность за фильмами. Велико количество так называемых испорченных фильмов. Никто не дает себе труда рассмотреть неудачные снимки. Когда хотят заняться фотографическими опытами, то ждут немедленных результатов. Между тем, немедленные следствия могут быть лишь в исключительных случаях, когда люди оказывались сознательно или бессознательно подготовленными. Без причин ничто не случается. У нас производятся многие опыты с фильмами. Верно, можно сказать, что новейшие фильмы пригодны для опытов. Изобретатели помогают вопросам, поставленным невидимым миром. Кроме снимков, посредством фотоаппаратов получаются отпечатки и придержание фильма в руке или при помещении фильма на ночь под изголовье. Всеми мерами следует проталкивать факты о невидимом мире. В уяснении этой истины заключается успех эволюции, а затем придет и познание тонких энергий. Когда говорим о зримости многих явлений, люди все-таки считают это сказкой. Невозможно перенести таких людей в нашу обитель. Прежде всего, они смертельно перепугаются. Все тонкие знаки покажутся им чем-то небывалым и недоступным. Наши аппараты похожи на телеграфные приемники, но с более тонкими вибрациями. При таком напряжении требуется нагнетение праны. Вздохи наших озонаторов могут быть приняты за дыхание живых существ. Ярко может гореть наше освещение, нечто вроде неоновых трубок. Такие механические приспособления могут быть усилены осознанием невидимого мира.